Об авторе. Джессика Сутанто выросла в разъездах между Индонезией, Сингапуром и Англией. И все три места она считает своим домом. Получила степень магистра в университете Оксфорда, но еще не придумала, как об этом говорить так, чтобы не звучать заносчиво. У Джесс 42 двоюродных брата и сестры, а также 30 дядюшек и тетушек, большинство из которых живут с ней на одной улице. Раньше она играла в компьютерные игры, но с двумя детьми и мужем у нее больше нет времени на хобби. Она все еще надеется однажды найти хоть одно.